All right, we're gonna continue this series that was started in the summertime. Мы продолжим серию проповедей, которые мы начали еще летом. Lessons from the Old Testament. Уроки, которые мы получаем из Ветхого Завета. Today, if you have your Bible or your phone or wherever you're looking at the Scripture. Если у вас есть Библия или же телефон, где вы там. Obviously, in the Old Testament, I want you to find. Мне нужно, чтобы вы нашли в Ветхом Завете. I want you to find Habakkuk. Нашли книгу Аввакум. Can you find that? Можете найти эту книгу? One of the what are called the minor prophets. Один из, как называется, малых пророков. Very small, so if you очень маленькая книга. You're not careful, you go right past it, back and forth. Поэтому, если вы неосторожно будете листать, то вы будете туда-сюда листать. Ah, very short. Очень короткая. How many chapters? How many chapters? Only three. Yes. How many verses? Сколько стихов? Have real quick. I think. 56, I think. Very short little book. Очень короткая небольшая книга. We're going to look at this little book this morning. Мы сегодня будем рассматривать эту книгу. One of the great lessons from the Old Testament is this little book. Один из важных уроков в Ветхом Завете это находится в этой важной книге. All right, let's pray, and then we're going to look at this and see what we can learn. Давайте помолимся и посмотрим, чему можно научиться. Lord Jesus, thank you very much for your word. Господь Иисус, спасибо огромное за твое слово. Thank you that we can study it this morning. Спасибо за то, что мы можем его сегодня утром изучать. Thank you for the great lessons that are found here. Спасибо за прекрасные уроки, которые мы можем найти здесь. May we be really, really good students today. Помоги нам быть сегодня очень хорошими учениками. Иисус Христа. Амин. Аминь. There's so much for us to learn here in this little book. Очень много всего всему мы можем научиться из этой маленькой книги. In this little book, if you took a few minutes and read this little book. Если бы вы несколько минут уделили, чтобы прочитать эту небольшую книгу. It's the prophet Habakkuk literally goes. Вот этот пророк Аввакум, он буквально. He goes from the pit of despair. Переходит из ямы отчаяния. To a mountaintop of hope and joy. Надежды и радости. So, how? Ну каким образом? What changes? Что меняется? Why is it different at the end? В конце такая разница. Okay, let's find out. Давайте узнаем. Now we can't read. We're not going to read the whole book. Мы не будем читать всю книгу. We'll read a few verses here and there. Мы прочитаем кое-какие стихи. But I want you to get a sense of the entire book. Но okay? Я хочу, чтобы вы поняли смысл всей книги. When did this happen? Когда это все происходило? Do you remember Babylon? Вы помните Вавилон? Babylon was on the verge of conquering Judah. Вавилон был на грани завоевания Иудеи. God was going to use this horrible people. They were horrible people. Бог собирался использовать этих ужасных людей. Они были просто ужасные. They were violent. Они были жестокие. They were arrogant. Они были высокомерные. And they showed no mercy. И у них не было милосердия. God was going to use this people. И Бог собирался использовать этих людей. To discipline для того, чтобы дисциплинировать Израиль. Because they have been disobedient. Потому что Израиль не слушался. They were not worshiping their Они God. Не поклонялись своему Богу. And so he brings this discipline about through Babylon. Поэтому он приносит вот эту дисциплину через Вавилон. The first thing that we see in chapter 1. И первое, что мы узнаем из первой главы, is God has revealed this to the prophet. Что Бог открывает это пророку. What does the prophet say? Что говорит пророк? Let's look. Давайте посмотрим. We're going to read look the first four verses. С первой главы первые четыре стиха. And then verses 12 and 13. А потом стихи 12-13. Okay. Хорошо? So watch. Listen very carefully now. Внимательно слушайте и следите. Пророческое видение, которое было пророку Аввакуму. «О Господь, сколько же мне взывать о помощи, пока Ты услышишь? Сколько кричать Тебе о насилии, пока Ты спасешь? Зачем Ты даешь мне видеть несчастье и безучастно смотришь на беду? Передо мной разрушение и насилие, поднимается рознь и разлад. Из-за этого закон утратил силу, и нет больше справедливости. Нечестивые взяли верх над праведными, и порочным стал правый суд». Now, 12 and 13. А теперь 12-13. «Господи, разве Ты не издревле, святой мой Бог, Ты не умрешь? О Господи, Ты велел им исполнить приговор, скала, Ты назначил им карать. Слишком чисты Твои глаза, чтобы видеть зло, Ты не можешь смотреть на беззаконие. Почему же тогда Ты смотришь на вероломных, молчишь, когда злые поглощают тех, кто праведнее их?» So what is this question? В чем вопрос заключается? One word. Одно слово. Why? Why? Почему? God, why are you doing this? Боже, почему ты это делаешь? We may be bad. Мы может быть и плохо поступаем. But we're better than they are. Но мы лучше, чем они. And you're going to use those horrible people? Используешь тех плохих, ужасных людей? To discipline your people? Для того, чтобы дисциплинировать своих людей? I don't understand. Я этого не понимаю. God, you're holy. Бог, ты свят. How could you do this? Как ты можешь так поступить? So he asks this question. И вот он задает этот вопрос: почему? He says, I don't understand. Я не понимаю, говорит он. You never felt that way. Вы никогда не чувствовали себя так, не? In the circumstances of life, something's happened. God, why is this happening? Ты спрашиваешь, Бог, почему это происходит? I don't understand. Я не понимаю. It's exactly what Habakkuk is saying. И точности то же самое говорит Аввакум. Он так чувствует. So how does he get from this place? Поэтому как он перешел с вот этого состояния? This place of total despair. Состояние полного отчаяния. To this mountain top of hope and joy. Вот эту вершину горы радости и надежды. Well, there are six lessons I want us to see. Здесь шесть уроков, которые я хочу, чтобы мы увидели и извлекли. If you read the book, it's a conversation. Если вы прочитаете всю книгу, это разговор. Habakkuk asks a question. Аввакум задает вопрос. God gives an answer. Бог отвечает. He asks another question. Он задает еще один вопрос. God gives another answer. Бог еще раз отвечает. And at the end, и в конце, Habakkuk is in this place of hope and joy. Аввакум находится вот этом месте надежды и радости. Well, what happened in the conversation? Что произошло в этом разговоре? What did he learn? Что он узнал? I want to show you six things. Хочу вам показать шесть пунктов. We can do this really quick. Очень быстро пройдемся. So let's be ready now. Готов. Because these are things that we need to use in our own lives. Это те вещи, которые мы должны использовать в своих собственных жизнях. As we face things that we're totally confused. Когда мы сталкиваемся с вещами, что происходит, Бог, я не понимаю. Okay. Here we go. Начинаем. Number one. Первое. He needed to remember, we need to remember. Ему нужно было помнить, нам нужно помнить. God is sovereign. Что Бог является верховым правителем. He is always in control. Он всегда контролирует. Nothing surprises God. Ничего не удивляет Бога. Okay. Look at verse 5. Посмотрите на пятый стих. Внимательно присмотритесь к народам, и вы будете крайне изумлены, потому что я совершу в ваши дни такое, чему бы вы никогда не поверили, если бы вам рассказали об этом. God says, I'm in control. Бог говорит, что я все контролирую. I'm going to do something. Я руковожу. Я буду делать что-то. And you're not going to understand. И вы этого не поймете. It's always scary when you. Всегда страшно. If I ask Julia, Если бы я попросил Юлю подойти со мной сюда, чуть-чуть ближе, ближе. Okay, now I'm going to ask her a question. А теперь я задам ей вопрос. Real closer. Ближе посмотри. What do you see? Что ты видишь? Свой глазик. Does it make sense what you see? Не имеет ли смысла то, что ты видишь? Тебе it doesn't make any sense what she sees, right? То есть ей непонятно, что она видит. Why? Почему? She's too close. Она слишком близко находится. She's too close. Она слишком близко. Do you know what? Знаете что? We're too close. Мы слишком близко. We're right in the middle of life. Мы прямо в середине самой жизни. What do we need to do to be able to see? Что нам нужно сделать, чтобы увидеть? Back up. Нам нужно отойти. So you can see what? Чтобы нам можно было увидеть что? The whole picture. Картину в целом. We need to be able to see нам нужно the whole picture. Суметь увидеть картину в целом. If you don't see the whole picture, если вы не видите всю картину, you're like, I don't understand. Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Нет смысла. Что это? Right? Правильно? We need distance. Нам нужна дистанция. And the distance spiritually for us. И расстояние духовно для нас. You see, I can't see, I can't make, I can't understand everything. Я не вижу, я ничего не понимаю. But guess what? Но знаете что? There's somebody who does. Есть тот, кто понимает. Who? Кто? God. Бог. God says, I'm in control of the Бог whole говорит, picture. Что я всем руковожу, I see the whole picture. Этим сценарием я вижу всю картину. You can't. Вы не можете. You have to trust me. Вы должны, вам придется мне доверять. You gotta trust me. So this is number one. Это первое. Okay. Always remember that. Всегда we're so close это, to all the situations of life. Ко всем ситуациям нашей жизни. It makes sense that we're confused. Поэтому, ну, понятно, почему мы не понимаем. I totally understand. Я полностью это понимаю. So we just have to... Поэтому нам нужно выдохнуть. All right, that's number one. Это первое. Now, number two. Второе. We need to remember. Нам нужно помнить. Habakkuk needed to remember. Habakkuku нужно было помнить. That God will judge evil. Что Бог осудит зло. If you were here at 11 o'clock. Если бы вы здесь были в 11 часов. We read Psalm. Which Psalm? Мы прочитали Псалом. Какой Псалом? 57. We read Psalm 57. Мы прочитали 57-й псалом. And David says the same thing there. Давид говорит то же самое там. That judgment of evil will happen. Что будет осуждение зла. In God's time. Но во время, которое предопределил Бог. Look at verse 11. Chapter 1, verse 11. Посмотрите, 1 глава, 11 стих. Проносятся они, как вихрь, этот преступный люд, чей Бог — собственная сила. Okay. They will be held guilty. They will be judged. Их обвинят и их осудят. Never forget that. Никогда об этом не забывайте. Okay. Number three. Третье. Chapter 2, verse 1. Первый стих. Look at this verse. Посмотрите на этот стих. What is the prophet saying? Let's read. Что говорит пророк? Давайте прочитаем. Я встану на стражу, поднимусь на крепостные валы, буду ждать, что он скажет и что мне отвечает по жалобе моей. What is he saying? Что он тут говорит? He's saying, I need to be quiet, I need to be still. Он говорит, что мне нужно успокоиться. And I need to listen to God. И мне нужно послушать Бога. I need to listen to what he says. Мне нужно послушать то, что он говорит. He is going to speak the truth to me. Он будет проговаривать истину. Where do I hear God? Где я могу слышать Бога? Вот здесь. I can know what's coming. Я могу знать, что грядет. Because God has told us. Что будет в будущем, потому что Бог сказал. I need to listen. Мне нужно слушать. If I don't know what's happening. Если я не знаю, что происходит. Some people have this character about them. If you're not in control. Есть такой характер. If I don't know what's coming next. Если я не все контролирую, если я не знаю следующий шаг, что я чувствую? Nervous. Я в стрессе, нервничаю. Okay. Tell me what's coming next. Tell Скажи me what's coming что, next. Какой следующий шаг? Что будет дальше? And then I can relax. И потом я могу расслабиться. Some people are not don't need that information. Некоторым людям не нужна такая информация. But some people like me. Но некоторым людям такие, как я, например. Feel much more comfortable if I know what's coming next. То есть они чувствуют себя намного комфортнее, если знают, что будет дальше. I need to listen to God мне because He tells me Бога, потому что Он говорит мне, что будет дальше. Number four. Четвертый стих. We need to understand нам нужно понимать, that the righteous person, что праведный человек, the believer, верующий, the follower of God, Christ Jesus, Господа Христа Иисуса, how are we supposed to live each day? Как мы должны жить каждый день? Very interesting. Очень интересно. Chapter 2, verse 4. Вторая глава, четвертый стих. What does he say? Что он говорит? This is, remember, this conversation Помните, that he's having with God. Это разговор, который ведется между ним и Богом. Okay. Verse 4. Четвертый стих. Посмотри на надменных, их дух неправеден, а праведный верой жив будет. The just, the righteous person Только праведный человек lives by faith. Живет верой. That's quoted several times in the New Testament. Эта фраза цитируется несколько раз в Новом Завете. The just shall live праведный by faith. Верой жив будет. Where does that come from? Откуда это? Where does that idea come from? Откуда эта идея исходит? Right here. Отсюда. It's being as a quote from the Old Testament. Из Ветхого Завета. It's a quote цитата from Habakkuk, right here. Из Авакума, отсюда. Habakkuk, how are you going to live through this terrible time? Авакум, как ты переживешь эти ужасные времена? How are you going to be successful? Как ты будешь успешным? You live by faith. Живи верой. You trust the promises of God. Нужно доверять обещаниям Бога. That's not just a New Testament idea. Это не только идея, которая запечатлена в Новом Завете. That has always been true. Это всегда была истина. Number five. Пятое. Number five. We must remember. Мы должны помнить. What's going to happen in the future? Что произойдет в будущем? See, God is going to triumph. Бог одержит победу. And all those who are followers of God и все те, кто являются последователями Бога, triumph также одержат победу вместе с Ним. Look at verse 14. Посмотрите, chapter 2, verse 14. 2 глава, 14 стих. Ведь земля исполнится познанием славы Господа, как вода наполняет море. Wait a minute. Did you hear that? Подождите, вы слышали это? That's the future. Это будущее. We better read that again. Давайте еще раз прочитаем. Ведь земля исполнится познанием славы Господа, как вода наполняет море. Is that true today? Является ли это правдой на сегодняшний день? No. Нет. Unfortunately. К сожалению. Will it happen? Произойдет ли это? Is this the future of our world? Является ли это будущим нашего мира? Do we believe the promises Верим ли of God? Мы в обещание Бога? This is a promise of God. Это обещание Бога. He says, Он говорит, that one day in the future, однажды, в будущем, the earth is going to be filled вся земля будет наполнена with the knowledge of the glory of the Lord. Познанием славы Господа. Can't wait for that day. Я не могу дождаться этого дня. When we look around today, we don't see the glory of the Lord. Когда мы сегодня смотрим вокруг, мы не видим славу Господа. What do we see? Что мы видим? All kinds of evil things. Разные ужасные вещи. Evil ideas. Godless ideas. Безбожные идеи. Godless actions. Безбожные поступки. Not giving glory to God. Которые не приносят славу Господу. We need to remember. Нам нужно помнить. This is the future. Что это и есть будущее. Do you believe that? Верите ли вы в это? I need to hold on to that promise. Держаться за это обещание. Мне нужно верить в это обещание. When? Но когда вы скажете? Я не знаю, я не могу вам ответить. But I can tell you, it's coming. Но я вам могу сказать, что оно будет, это грядет. Number six. Шестое. Chapter 3. Третья глава. Now, we're just going to read one verse. Сейчас мы прочитаем один стих. But you should read all the verses that go after this too. Но вам следует прочитать и стихи, которые после этого. And we're going to read the verse. Мы прочитаем один стих. And then I'll explain what the lesson is here. И тогда я объясню, что за урок здесь. Chapter 3 and verse 3. Третья глава, третий стих. Бог пришел из Темана, святой от горы Паран. Небеса покрылись его величием, и наполнилась земля его славой. What is that? А це що таке? What is that talking about? О чем здесь вообще говорится? That's a reference to what God did. Отсылка на то, что Бог сделал. When Moses was leading the people out of Egypt. Когда Моисей вел народ из Египта. And all of the miracles that God did. И все чудеса, которые Бог там совершил. So what's the lesson here? Поэтому какой здесь урок? We're not only supposed to remember the future. Нам не только нужно помнить о будущем. And that gives us hope. И это дает нам надежду. What else? Что еще? We need to remember. Нам нужно помнить. The past. Прошлое. We need to remember. Нам нужно what помнить. What God has accomplished. Что Бог совершил уже. God has proven Himself Бог in the past. Бог доказал right? Свое величество в прошлом. He has done great things. Он совершил великие дела. We can't forget that. И нам не следует забывать об этом. Now, Habakkuk is having this conversation with God. He's learning all of these things. Yes, okay, I remember that. Yes, okay. Thank you, God, for reminding me about that. Yes, okay. All of these things lead to the conclusion. What's the conclusion? Verses 16. To 19. Look at the end of the verse. 16 по 19 стихи, это конец книги. 16 to 19. С 16 по 19. Listen carefully now. Очень внимательно слушайте. Я услышала это, и сердце мое дрогнуло. Мои губы задрожали от твоего голоса, мое тело ослабло, и ноги подкосились. Однако я буду терпеливо ждать дня расплаты для наших завоевателей. Даже если инжир не расцветет и не будет винограда на лозе, если оливы не принесут плода и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне и волов в стойлах, я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге моем Спасителе. Владыка Господь моя сила, Он делает ноги мои сильными, как улани, и возводит меня на высоты. Wow. Are the problems going to go away? Улетучатся ли проблемы? No. He says, I've got to get ready because this... Он говорит, что я должен подготовиться. All of these things that God has said, they're coming. Все вот эти вещи, о которых говорил Бог, они произойдут. Verse 16 that we read there is not a verse of despair. 16 стих, который мы прочитали, не является стихом отчаяния. It's a verse that is simply a verse of honesty. Это стих просто честности. He understands what's coming. Он знает, что будет. It's his reality. He doesn't try to pretend it doesn't exist. Он не хочет притворяться, что этого не существует. Okay. What else is coming? Что еще произойдет? Verse 17. 17 стих. Physical. Физическая. Economic disaster are coming. Физическая, экономическая катастрофа будет. But because Habakkuk has learned points 1, 2, 3, 4, 5, 6. Из-за того, что Аввакум знает вот эти все пункты с 1 по 6. He can write verses 18 and 19. Он может написать стихи 18 и 19. His focus totally changed. Он теперь его фокус полностью изменился. Back in chapter 1, where was his focus? В первой главе на что он фокусировался? What was his focus? На что он фокусировался в первой главе? Himself. На себе. Oh, who's us? Oh, it's a disaster. Oh, it's terrible. Here, where is his focus? Но здесь, на что он фокусируется? His focus is on God. Он фокусируется на Боге. In God is joy and strength. Боге находится и радость, и сила. In confidence and hope. И уверенность, и надежда. Without fear. Без страха. Without worry. Без беспокойства и волнения. As we finish this look here at Habakkuk, когда мы будем заканчивать вот это рассмотрение Аввакума, he says in verse 18, он говорит в 18 стихе, I rejoice. Говорит, я радуюсь. Вы видите? I rejoice in God. Я радуюсь в Господе. I want us to see the difference. Я хочу, чтобы мы увидели разницу, понимали разницу between joy между радостью and happiness. И счастьем. So it's the same thing, right? Это то же самое, да? No. Нет. It's not at all. Это вообще не одинаковая вещь. Happiness. Счастье. Happiness is the emotion we feel. Счастье — это эмоция, которую мы чувствуем. When everything goes right for us. Когда все у нас складывается идеально. All the circumstances around us are exactly what I want. Все обстоятельства слаживаются так, в точности, как мы хотим. I win the prize. Я выиграл приз. My team wins the championship. Моя команда победила чемпионат. I get the raise at my job. Я получил больше зарплаты. Everything's going right for me, so I'm happy. Все у меня складывается идеально, поэтому я счастлив. And that's okay. I'm not saying it's evil. That's not bad. И это нормально. Я не говорю, что это зло или плохо. Это счастье. What is joy? Но что такое радость? What's the difference? Какая разница между этими понятиями? Joy is the positive emotional response. Радость — это позитивная эмоциональная реакция. To circumstances? На обстоятельства? No. Нет. It is when we focus on who God is. Это когда мы фокусируемся на то, кем является Бог. When we remember in our minds, in our hearts, нашем разуме, how great and awesome God is. And when I see God's will being fulfilled, волю, которая исполняется. When I see God being worshipped, когда я вижу, что Бог when I see God being honored, когда я вижу, что Бога почитают, how does that make me feel? Что я чувствую how does that при make этом? You feel? Что вы чувствуете при этом? Нет! When I see God being honored, when I see God being worshipped, when I see God's will being fulfilled in people's lives, when I see and remember the awesomeness of God, how do I feel? Чудесность Бога, что я чувствую? Yes! Да! Yes! Да! That feeling. Вот это чувство. That's what the Bible calls. Вот что Библия называет joy. Радость. Does it matter what's happening around me? Имеет ли значение, что вокруг меня происходит? It doesn't matter what's happening around me. Это не имеет значения. I can worship God. Я могу поклоняться Богу. Я могу благодарить Бога. Я могу славить Бога и почитать Бога. It doesn't matter what's happening to me. Не имеет значения, что происходит со мной. But as I focus on Him, когда я фокусируюсь на Него, and remember how great and awesome He is, и помню, насколько великий и прекрасен Господь. There's that positive emotion. It's just a natural reaction that happens to us. Это как природная реакция. That is biblical joy. Вот это и есть библейская радость. Habakkuk, the prophet Habakkuk, пророк Habakkuk, rejoiced in God. Радуется в Господе. Whose will was being accomplished. Чья воля исполняется, совершается. In his life. В его жизни. And in the world around him. И в мире, который вокруг него. Nothing has changed. Ничего не изменилось. Are there tragedies around us today? Существуют ли трагедии вокруг нас? Do bad things happen? Происходят ли какие-то плохие вещи? Not all the time, thankfully. Не всегда, спасибо Богу. But do they happen? Но они происходят. Of course they do. Конечно же происходят. How do we respond? Но как мы реагируем на это? God has provided us with this great example. Бог дал нам вот этот прекрасный пример. The prophet. Пророка. The prophet Habakkuk is a great example for us. Пророк Habakkuk является прекрасным примером для нас. How we can overcome. Как мы можем победить. Any and every terrible, unjust situation. Ужасную, несправедливую ситуацию. That comes into our lives. Которая приходит в наши жизни. What a great example from Какой the Old Testament. Какой прекрасный пример из Ветхого Завета. Great lesson for us. Прекрасный пример для нас. You should take some time and read the whole story. It'll just take a few minutes. Следует вам уделить время и прочитать всю эту книгу. It's a great story. Несколько минут у вас займет.